Глава 49. «Не паникуй, подруга!» — крикнула рыжая, сжимая ладони на ушах и стараясь перекричать сирену. «Будем все отрицать и отбиваться!» «С ума сошла! Лучше сразу сдаться, меньше проблем!» «София, ты очень скучная!» Лирия потянула за собой вглубь стеллажей и усадила меня, а сама чуть выглянула наружу. Лицо ее скривилось. «Кто там?» «Управляющий Дэма Фейн и главный надзиратель Академии». «Ох, мамочки!» Я вся сжалась, стараясь унять начинающую в голове боль от воющей сирены. Но вдруг все умолкло и стало очень тихо. Никто не говорил, не шуршал, не гремел ключами и, кажется, не дышал. «Здесь есть кто-нибудь?» — услышала я голос распорядительницы. Я открыла было рот, но Лирия зажала мне его ладонью и приставила палец к губам. «Нет!» — сказала она одними губами. Я расширила глаза, не понимая, почему нет. «Нам же надо выйти. А если они снова сейчас врубят сирену, я точно с ума сойду». «Если в библиотеке кто-то спрятался, мы все равно вас найдем!» Недовольный голос Фейн донесся до нас и потонул среди сотен находящихся здесь древних фолиантов. «Почему они не заходят?» — прошептала я. «У них нет ключа!» — усмехнулась Лирия, достала свой и показала. «Вот он!» «Но как он у тебя оказался?» «Мне его дал мой преподаватель, чтобы я хорошенько подготовилась к докладу по истинным меткам. В нашей-то библиотеке почти ничего нет, а здесь...» — обвела глазами огромных размеров помещения. «Просто кладезь информации». «Один ключ? Не может быть!» «Почему не может? Чем меньше ключей, тем меньше вероятность проникнуть сюда». «Понятно. А сколько они будут стоять у дверей?» «Сейчас уйдут. И наверняка пойдут к профессору Коутсу искать ключ. У нас будет время, чтобы выбраться и уйти незаметно». Так и произошло. Потоптавшись у запертой двери, они повздыхали и решили, что сигнализация сработала случайно. Наверняка опять произошел какой-то сбой магии в библиотеке. Но решили, что будет не лишним дойти до профессора Коутса и спросить его о ключе. Посидев еще немного, мы осторожно подошли к выходу, и Лирия, достав ключ, открыла двери. Мы выбрались наружу. Рыжая заперла библиотеку, словно так и было. «Я так и знала!» — рявкнула на нас распорядительница Фейн и схватила Лирию за шиворот. Меня схватил главный надзиратель и оскалился. «Вздумали обмануть меня? И Дэму Фейн, которая работает здесь всю жизнь! Ничего у вас не выйдет! Простите нас, мадам Фейн!» Как можно более милым голосом произнесла Лирия. «Мы больше так не будем». «Это не в моей компетенции. Пусть ректор Барлоу разбирается». «Ну вот, доигрались». Пробубнила я себе под нос и посмотрела на Лирию. Но она не была расстроенной или испуганной. Кажется, ей даже было весело. Когда нас вели к кабинету ректора Барлоу, я снова увидела парящие книги в нишах. И мне до жути захотелось узнать, что сегодня на повестке дня. Но остановиться нам не дали. И, вздохнув, я еще раз взглянула на магические фолианты, а потом отвернулась. Дверь в кабинет ректора была приоткрыта, и я слышала его голос, а также голос лорда Нордена. Они спорили и говорили на повышенных тонах. «Кажется, мы не вовремя», — усмехнулась я и посмотрела на Лирию. «Ничего страшного», — распорядительница постучала в дверь, подождала несколько секунд и открыла ее. «Ректор Барлоу, можно к вам?» «Я занят. Позже». «Но тут такой случай. Две адептки залезли в запретную библиотеку». «Я же сказал!» — зарычал мужчина, напоминающий медведя, и посмотрел на меня, а потом на Лирию. «Не может быть!» Он усмехнулся, глянул на лорда Эльгизара и махнул рукой. «Пусть заходят». «София?» — произнес Эльгизар и заинтересованно посмотрел на меня. «Не ожидал». «Я сама не ожидала», — ответила я и пожала плечами. «Значит, вы залезли в библиотеку?» Он посмотрел на меня, а потом остановил свой взгляд на рыжий. Задержался на ее лице дольше обычного, а потом мельком взглянул на Эдему Фейн. «Оставьте нас. Я сам разберусь с этими адептками». «Но ректор Барлоу...» «Оставьте нас!» — рявкнул ректор, и я подпрыгнула. «Вот же неуравновешенный тип. И дверь за собой закройте». Распорядительница вместе с главным надзирателем убежали, не оглядываясь, и прикрыли за собой дверь. «Рассказывайте», — приказал нам Барлоу, и, присев на стол, широко расставил ноги. Руки сложил на груди, и его грудные мышцы поднялись чуть ли не до шеи. «Мы пошли в запретную библиотеку, чтобы найти материал для моего доклада», — начала Лирия. «Откуда у тебя ключ, адептка Данс?» «Так вот, значит, какая у нее фамилия». «Я его стащила у профессора Коутса». Она решила не подставлять преподавателя, чтобы того не уволили. Очень хитрый шаг. «Значит, ты воровка?» — спокойно спросила ректор Рыжую. «Не знаю», — пожала плечами подруга. «Если мне нужна информация ради того, чтобы стать классным специалистом по истинным меткам, я сделаю все, что угодно, чтобы ее добыть». «Похвально. Но воровство не метод. Ты будешь наказана». «Вы отчислите меня?» — спросила Рыжая и вздернула подбородок. «Нет. Я знаю, что ты хорошо учишься, и профессор Коутс хвалил тебя. Поэтому наказание будет формальным». «Спасибо, ректор Барлоу». «Не радуйся раньше времени. Видишь этот кабинет и шкафы, набитые книгами, бумагами и документами. Их надо все разобрать. Что-то отнести в библиотеку, что-то спустить в запретную часть. Благо, ключ у тебя есть. Поняла?» «Да, ректор», — обрадовалась Рыжая и улыбнулась мне. «А теперь иди. Начнешь отработку завтра». «Я тоже могу идти?» — спросила я и посмотрела на ректора, а потом на Нордена. «Нет, тебе придется остаться». Барлоу показал на стул и кивнул. «Присаживайся, Ольсен. Разговор предстоит серьезный». Барлоу обошел вокруг своего стола и сел в большое кресло, а затем взял желтый конверт и протянул мне. «Читай. Это касается тебя и дела Линды Норден. Это важно».